Зато появились бродячие музыканты. Андрей сделал маленькие плюши мне. Я читаю, я лежу на пляжу. Рядом Дон Корлеоне, Педик Карлан, а также Виталий Бахрутинов и два брата. Близнеца, то бишь сестры Зайцевы, два голубца из одного яйца. Школьные годы были так давны. Запах войны трогал пиписку Фомы. Не звони, хуйло, алло, это блёв на газели. А вот уже кошка в чехле чихнет первым. Рельефная пиздень увлажена языком со всех сторон. Литр как ядра на бумажке. Жопу шевелит Дашка. Пашок пошел за гондонами. Мажор, видишь, парламент курю. Отзвон пузырю из крохой футбол ебану. Девочки трогают пальчиком мою залупу. Отсыпни гарсонов вдоволь, я ебу вдову. Ебану пробку гидры на двоих, в рот ее отлупив. А потом она курила и дрыхла. Хлам суслик в аналь у Александры Узкой. Кошечка встала ко мне жопой. Уколы первым не помогут. Бегу за Фомой, Гарику Галиша не отдает. Говорит, тереби клитор, литр водки на двоих. Пауза, пердит она, и запах страуса. В четверти двояк пасет, респект ухтомке. Сейчас вот она уже сосет, синий осетр. Петр привез снастей мне, и поплывок. Мешок удавов, будь здоров, брат. У меня есть картриджи от Sony. Вано принес кровавый сироп. Вот он, кашель проберет, и бронхит пролечит. Окошко на диван метит, территория Митяя, северо-запад. Я отвечаю, лизер на завтрак в сахаре, употребляя. И на каблуке потом выжимаю по левому. Иномарка моргает, тормоза в порядке, узоры на стекле. Топ, зима на дворе, старый дуб. Цветет гидра в шкафу. Привет, шеф, пользуйся, Head and Shoulders. Митяй прошел по пенсионному в метро. В общем, бро, всем нашим респекты, костыли. Уважаю фирму Мерк, не дури со мной, ведь девки дарят мне мерин. А ты как фея в толчке, или как Федя, что-то хочешь сказать? Yeah. Так немедли, yeah. А то ишь, гомосек, сейчас клевета приедет на велосипеде. Кошка вытягивает ноги и кота просит, я хочу срать. Меня поносят, передают джету привет, блять. Только такой сори, серия у соседей в доме. Блёв на Армане, армянский коньяк, Ной, Зига, ой. Играем в футбол по фирмам, сочетаемся, мы в почете. Носки Бон Шерман сочные, качок выдает фристайлы четкие. Фред Перри сдается мне левый, прикидон привезенный из Черкизона. Стоит Айленда, комбинезоны, клевая девочка дышит клеем. А ведь она могла бы ебнуть со мной первой. Хочешь хуй, окунись в дерьмо ногами, Костя. Конская роза на мне, Витя в говне, клей на рукаве. Марина на морозе грель, том мое хозяйство. Нежнее, тереби яйца, а я в этот момент помацаю тебе пальцем гудок. Йок Макарек и Анны Павловны лобок тоже здесь. Ну и прелесть отъебать вас двоих в постели. Так чтоб спинки кровати гремели, Аркадий Северный. Тут не в тему, потому что я хуем орудую и дую. Сэмпл тухлый, да и кюхло от задува паровозе в ухо. Хочется сильно насрать тут. Эй, Гук, соси мой подосиновик. Его семью насиловали подосинками на доске. Привет, Носкью, а теперь в Камерун немного зашлю по-французски. Эпижон, жепа, эпижон, месье Поль. Играем в гольф по-русски, селедочкой закусывая. Отлично тусим, водочка и жареный гусь на подносе принесла Дуся. Девичья душа, не дуйся. Поплевав на пизду, в голове только дурь вся. Думать нехуй, пацика. Пацила. Одноногий Михайля, которого не то дожидался, не то опасался, пока что хромал где-то вдалеке.